Глава 4. Гражданская война и реконструкция. Как американцы чуть не раскололись на две нации. Как нация свободных людей, мы будем жить вечно или умрем от самоубийства. Авраам Линкольн. 1838 год. Эпоха гражданской войны и последовавших за ней реконструкции Юга и индейских войн стала самым кровопролитным временем в американской истории. Война изменила нацию, уничтожив рабовладение и закрыв навсегда вопрос о праве штатов на самоопределение. Внутренний конфликт закончился компромиссом и политическими решениями о включении в американскую нацию вчерашних рабов и индейцев, однако эти решения не удалось провести в жизнь. Европейцы-современники имели основания смотреть на США с позиции нравственного и политического превосходства. В результате, к концу периода, американцы все еще находились в поисках такой картины мира, которая вернула бы им привычное положение образца или маяка, указывающего путь остальному человечеству, образа, воплощенного в статуи свободы, установленной в Нью-Йоркской гавани в честь столетия независимости. Примечание. Фактическое открытие статуи произошло только в 1886 году. Мятеж, война между штатами или гражданская война. 1 апреля 1861 года, через месяц после вступления Линкольна в должность президента и за две недели до первых выстрелов гражданской войны, государственный секретарь Уильям Генри Сьюарт отправил меморандум своему начальнику. Сьюарт сам имел президентские амбиции, и сейчас он не мог спокойно смотреть, как Линкольн медлит с решительными действиями, в то время как страна катится к гражданской войне. Государственный секретарь требовал действий. Он предложил немедленно объявить войну Франции, Испании или Великобритании, чтобы внутренние противоречия уступили место патриотической мобилизации. Логика меморандума была совершенно ясна. Война с внешним врагом для сохранения единства нации остается важным инструментом американской политики. Конфликт между Югом и Севером вспыхнул после смены политических поколений в американской элите, когда ушли люди, которые еще помнили войну с Англией 1812 года, и для которых, как и для отцов-основателей, внешняя угроза существованию США была вполне реальной. На протяжении их политической жизни апеллирование к необходимости защиты от внешнего врага помогало сплачивать весьма разнородное американское общество, но к началу 1850-х годов рост Соединенных Штатов и урегулирование последних пограничных споров с Великобританией свели вероятность утраты независимости к нулю. Исчезновение внешнего фактора, скреплявшего Союз Штатов, открыло дорогу разрушительному внутреннему конфликту. Объективное ослабление внешней угрозы не избавило политиков Севера от желания воспользоваться ею для сохранения Союза. Линкольн, однако, отклонил предложение Сьюарда. 16 июня 1858 года Авраам Линкольн произнес речь, в которой использовал евангельскую цитату. «Дом, разделившийся сам в себе, не устоит, так и наше государство не сможет постоянно быть наполовину рабовладельческим, наполовину свободным. Я не жду того, что союз будет распущен, как и того, что дом падет, но чего я действительно жду, так это того, что дом прекратит быть разделенным. Он станет либо единым, либо совсем другим». Это пророчество опиралось на очевидные к концу 1850-х годов реалии. В Соединенных Штатах сформировались два политических сообщества с разными экономическими, культурными и даже этическими установками. Избрание республиканца Линкольна президентом в ноябре 1860 года стало сигналом к выходу Южных Штатов из состава США. «Сецессии», так назвали свое решение сами южане, сегодня мы бы использовали слово «сепаратизм». 12 апреля 1861 года прозвучали первые выстрелы. Южане открыли артиллерийский огонь по форту Самтер в Южной Каролине, отказавшемуся разоружиться или перейти на сторону Конфедерации. Так началась война между Севером и Югом. Причины гражданской войны – экономические, политические, моральные, культурные – разбирались в тысячах научных трудов. Объявив о сецессии, южане апеллировали к одной из основ американской идентичности. Они описывали происходящее как свою войну за независимость, проводя параллели между созданием Конфедеративных Штатов Америки в 1861 и Соединенных Штатов в 1776, приравнивая свои действия к борьбе американцев против английского владычества. Подобное объяснение имело большую притягательную силу для жителей США. Не случайно на севере страны, даже среди генералов Союза, немало людей считали южан правыми. Не все они поддерживали рабовладение, но тем не менее полагали, что жители Юга вправе отделиться от США и создать собственное государство. Многим это казалось лучшим вариантом, чем построение единой нации из свободных белых северян, южан, рабовладельцев и черных рабов. Линкольн и его советники не сразу решились на радикальные шаги, хотя президент назвал южан мятежниками и представил единство Союза главной ценностью, ради которой и создавалось американское государство. В конце 1862 года, всего за месяц до подписания Декларации об освобождении, Линкольн предлагал Южным Штатам до 1900 года добровольно принять решение о запрещении рабства за компенсацию от федерального правительства и добровольное переселение освобожденных негров в Либерию, на Гаити или в любую другую страну, согласную их принять. В том же послании Конгрессу в декабре 1862 года президент связал спасение Союза Штатов с глобальной миссией американцев. «Нам уготовано либо благородно спасти, либо бесславно потерять последнюю и лучшую надежду земли». Сочувствовавших Югу северян-демократов газеты называли «змеями-медянками». Отказ лидеров Союза от признания независимости универсальной ценностью привел, в частности, к тому, что правительство Линкольна не поддержало в 1863 году восставших против Российской империи поляков, а северяне в массе не выражали к ним симпатий. Тем не менее, в январе 1863 года Линкольн опубликовал декларацию, даровавшую свободу всем рабам в мятежных штатах. В нескольких штатах, сохранивших лояльность Вашингтону, рабов освободила только 13-я поправка к Конституции, принятая в 1865 году. Осенью того же года, отдавая дань павшим на поле самого грандиозного сражения войны, битвы под Геттисбергом, президент Линкольн произнес еще одну речь, в конце которой заверил американцев, что погибшие пали не напрасно, что наша нация с Божьей помощью возродит свободу и что власть народа, созданная народом и существующая для народа, «Government of the people, by the people, for the people», не исчезнет с лица земли. Эту речь потом будут учить наизусть в школе. Цитаты из нее узнает любой американец, а 100 лет спустя Мартин Лютер Кинг и Джон Кеннеди включат слова Геттисбергского обращения в свои выступления. Линкольн связал исход противостояния с судьбой свободы, которую необходимо возродить, и с демократическим устройством американского государства. Эти ценности были противопоставлены идее национальной независимости, продвигавшейся южанами, и вокруг них удалось мобилизовать Север на борьбу до победы. На протяжении полутора веков гражданская война 1861-65 годов оставалась центром американской истории. Наравне с войной за независимость она создала Соединенные Штаты, какими мы их знаем, но в отличие от нее закончилась компромиссом. Побежденная сторона признала поражение и приняла реформы, но не была изгнана и не эмигрировала, как это произошло после войны за независимость или позднее, после Российской гражданской войны. Сохранила свои культурные особенности и даже упрочила политические, включавшие в себя, в частности, систему расовой сегрегации, законы Джима Кроу. Видимо, в силу этого компромисса американские авторы традиционно недооценивали революционную составляющую гражданской войны, которая, по мнению современного историка Грегори Даунса, уничтожила Первую Американскую Республику и создала Вторую Республику. Примечание. Пожалуй, только историки-прогрессисты Чарльз и Мэри Бирд отважились назвать главу о гражданской войне в своей монографии, опубликованной в 1927 году, «Вторая Американская Революция». Для советской же историографии классовый характер гражданской войны и ее революционное содержание были аксиомой, подтвержденной авторитетом Карла Маркса и Владимира Ульянова-Ленина. В последующие десятилетия гражданская война была встроена в систему исторических мифов американской нации, как мемориал Линкольна встроен в перспективу главного пространства американской столицы, национального молла, начинающегося от Капитолия и заканчивающегося этим мемориалом. Автор самой популярной в США книги по истории гражданской войны, Джеймс Макферсон, в 1988 году назвал ее «самым освещаемым событием американской истории». Одна из основных трактовок гражданской войны сводится к рассмотрению ее как решающего шага в создании единой нации. Однако это также и событие, построившее единую нацию, но не до конца разрешившее конфликт. Более того, многое в событиях 21 века, происходящих вокруг коммеморации гражданской войны, можно объяснить осознанием факта, что в период того конфликта афроамериканцы и другие меньшинства не были включены в американскую нацию, и теперь этот конфликт теряет значение создающего нацию события. Само название «гражданская война» исторически вовсе не первое. Авраам Линкольн сначала использовал слова «восстание» — «insurrection» и «мятеж» — «rebellion». Только к выборам 1864 года президент начал пользоваться словосочетанием «гражданская война», ставшим компромиссным в трактовке братоубийственного конфликта. Несмотря на это, в тексте, принятый в 1868 году Конгрессом, в котором доминировали радикальные аболиционисты, 14-й поправки к Конституции США, война названа именно «восстанием» или «мятежом» — «insurrection or rebellion». Название «гражданская война» стало доминирующим вариантом в послевоенный период, когда политикам нужно было восстанавливать единство американского общества. В начале 20 века объединенные дочери конфедерации попытались убедить Конгресс использовать словосочетание «война между штатами», еще лучше отражавшее южные взгляды на конфликт, но это предложение не прошло. Однако словосочетание «гражданская война» позволяло и северянам, и южанам считать свою позицию в войне справедливой за счет выноса за скобки причин и значения этого конфликта. Рабовладение не упоминалось в числе причин войны, и почти никто, за исключением первых черных историков и общественных деятелей, таких как Уильям Дюбуа, не называл его одним из главных оснований для конфликта. Примечание. Фамилия Уильяма Дюбуа в русском языке произносится на французский манер, но в США читается как «Дюбойс». Именно благодаря этому компромиссу Юг в годы юбилеев в большом количестве воздвигал монументы государственным деятелям Конфедеративных Штатов Америки и ее безымянным солдатам. Гражданская война завершилась почетной сдачей генерала Роберта Ли, и дальнейшие усилия общества и государства были направлены в значительной степени на реинтеграцию Юга в состав США. Это дало возможность поддерживать два нарратива войны и предшествовавших ей событий. В памяти Юга солдаты в сером защищали свою родину под руководством генерала Ли, борясь за благородное, хотя и безнадежное дело. Север в это же время создавал собственную возвышающую историю об Аврааме Линкольне и своих героях гражданской, генералах Гранте и Шермане, адмирале Фарагуте и солдатах в синих мундирах. На протяжении последней трети XIX и начала XX веков учебники истории для северных и южных школьников радикально различались. Южные штаты требовали, чтобы авторы учебников изображали конфедерацию с симпатией, а на севере дети изучали измену южан. Большие издательства выпускали отдельные учебники истории для юга и севера. Сосуществование в одной стране двух исторических мифов об одном и том же событии было платой за восстановление гражданского мира после кровопролитной войны. Именно в силу этого компромисса Соединенные Штаты долгое время служили исследователям исторической памяти примером сосуществования разных систем коммеморации в одной стране, оставались важным доказательством того, что свобода слова позволяет обществу обойтись без единого взгляда на историю. Компромисс, которым закончилась гражданская война, не уничтожил внутренний раскол, но загнал конфликт в рамки национального государства, единство которого отныне не подлежало сомнению. Несмотря на огромные жертвы, пророчество Линкольна не осуществилось в полной мере. После уничтожения рабства дом остался разделенным. Сохранившееся внутреннее напряжение оставалось вызовом для национальной идентичности, резонируя при каждом политическом или экономическом кризисе. У этого компромисса была и дополнительная цена. Он исключал из общей истории войны черных американцев. Согласие севера и юга было достигнуто за счет вытеснения из истории гражданской войны рабовладения и исключения из нее рабов. Это было соглашение между двумя частями Белой Америки. Образ благородного юга с идиллическими отношениями белых и черных был представлен в чрезвычайно популярном кинофильме 1939 года по роману южанки Маргарет Митчелл «Унесенный ветром». Фильм отражал господствующие на тот период представления американцев о гражданской войне. 60-е годы прошлого столетия отмечалось столетие событий гражданской войны, и коммеморация ее битв, в том числе установка новых памятников, должна была укрепить исторический миф об этом конфликте. Однако именно к этому времени постепенный рост активности афроамериканской общины привел к усилению ее политической субъектности и развертыванию движения за гражданские права. В результате во второй половине прошлого века в американском обществе начался процесс постепенного переосмысления гражданской войны. На первый план теперь выходила проблема рабства афроамериканцев и принятый на юге образ конфедерации, как благородного, но проигранного дела, покрывался все большими пятнами. Это изменение сказалось и на научном изучении истории гражданской войны. Начиная с этого времени и на протяжении последующих десятилетий, историки работали над тем, чтобы показать огромный вклад черных в собственное освобождение, в победу Севера и сохранение Союза. Это было важной задачей как с профессиональной, так и с политической точки зрения. Изображение афроамериканцев не как беспомощных рабов, за свободу которых боролся Север, но как самостоятельных и смелых борцов за свое освобождение и сохранение Союза, изменяло привычный образ их роли в войне, как пассивных получателей свободы из рук белых республиканцев. Это была работа историков по интеграции черного населения в единую американскую нацию путем включения их в главный исторический нарратив Америки. Тем не менее, в рамках бурно развивавшейся новой отрасли исторической науки, а именно направления, посвященного исследованиям истории афроамериканцев, так же как и в рамках женской истории, тема гражданской войны почти отсутствовала, или, как выразилась Джудит Гисберг об этих исследователях, они не считали то, чем они занимаются, историей гражданской войны. Интересно, что в работах, опубликованных к 150-летию войны, подчеркивается классовый, а не расовый характер антирабовладельческого движения той эпохи. Более того, в современной американской историографии оспаривается тезис о войне как конфликте модернового Севера с домодерновым Югом, которого придерживался в своей классической работе Джеймс Макферсон. Само рабство рассматривается теперь наравне со свободным трудом как часть одной и той же политэкономической системы. Эти тенденции в историографии парадоксальным образом приводили к отделению изучения гражданской войны от исследований расизма и делали ее менее интересной для политических активистов, занимающихся расовым вопросом. Реконструкция Юга и индейские войны как попытка переизобретения нации. Радикальная реконструкция Юга, последовавшая за гражданской войной, началась с полной ликвидации рабства и предоставления черным американцам гражданских прав. 14-я поправка к Конституции, принятая в 1868 году, признала всех людей, рожденных на территории США, гражданами США и штата их проживания. Выборы в штатах Юга, проведенные под контролем федеральных войск, привели к появлению черных американцев в легислатурах штатов и даже в Сенате США. Кровопролитие отменило довоенные расколы, теперь перед американским обществом встала задача интеграции черного населения в состав единой нации. Однако эта политика вызвала упорное сопротивление южан, формирование Ку-Клукс-Клана и других расистских организаций, развязавших террор против черных активистов и северян, приехавших на юг для проведения реконструкции. «Рабство мертво, негры нет. В этом наше несчастье», — выразила популярное мнение газета The Cincinnati Inquirer. Включение афроамериканцев в американскую политическую нацию закрыло навсегда проекты переселения бывших рабов в другие страны. Правда, многие американцы все еще не понимали, как устроить совместное проживание людей разных рас. Президент Улисс Грант пытался в 1869 году аннексировать Доминиканскую республику, имея в виду, как одну из причин, возможность переселения туда афроамериканцев из южных штатов, где их преследовал Ку-Клукс-Клан. Предполагалось, что в Санто-Доминго, аннексированном Соединенными Штатами, черные американцы смогут жить вместе с людьми собственной расы, но при этом оставаться гражданами США. Президент также надеялся, что угроза потери дешевой рабочей силы снизит уровень насилия со стороны белых расистов на юге. Его оппоненты считали возможным обойтись без аннексии, если афроамериканцы, недовольные жизнью на Старом Юге, переселятся на Запад, например, в Канзас и Оклахому. Переселение оставалось для американцев важным способом решения проблем конфликтного соседства. Революционное переосмысление американской нации повлекло за собой другой шаг. В том же 1868 году, когда в Конституции появилась гарантия гражданства всем, кто рожден на территории США, президент Улисс Грант объявил о новой политике по отношению к индейцам. Во время гражданской войны федеральное правительство закрепило за Днем Благодарения статус официального праздника, напоминавшего о том, как индейцы спасли отцов-пилигримов, поделившись с ними пищей. Это решение выглядело как шаг по направлению к интеграции индейцев. Однако послевоенная политика оказалась более суровой. Удивительным образом текст 14-й поправки на индейцев не распространялся. С точки зрения американских государственных деятелей, прежде чем включить индейцев в состав американской нации, их требовалось цивилизовать. Коренных американцев предполагалось переселить на специально выделенные участки земли, а правительственных чиновников по индейским делам заменить по рекомендации церквей на религиозных деятелей. Им поручалась задача надзора над федеральными структурами, занимавшимися индейскими делами, и распространение христианства среди коренных американцев. Особенно активно в эту работу включились квакеры, которые участвовали в борьбе против рабства, а после окончания гражданской войны поставили своей целью интеграцию в американское общество в равной степени бывших рабов и индейцев. В 1871 году Конгресс США перестал признавать индейские племена суверенными нациями, с которыми США могли заключать договоры. Соединенные Штаты начали переход к ассимиляции индейцев с перспективой включения и их в новый, послевоенный проект американской нации. Попытки переселить индейцев, а также воспрепятствовать им кочевать по Великим равнинам, вскоре привели к обострению отношений. Дело осложнилось тем, что еще в ходе гражданской войны Авраам Линкольн принял два решения, которые современник тех событий, Карл Маркс, не зря назвал революционными. Первым была отмена рабства, а вторым – акт о гомстедах, открывший для тысяч людей возможность приобретения земли на западе США. Конечно же, это были земли индейских племен. Так гражданская война плавно перешла в два продолжительных конфликта. Юг страны подвергался реконструкции при помощи федеральных войск и чиновников севера, а на западе в самую горячую фазу вошли войны с индейцами. Войны с коренными американцами вспыхивали постоянно, начиная с 17 века, однако именно сражения на Великих равнинах во второй половине 19 века стали наиболее кровопролитными. Они же завершили вытеснение индейцев резервации и превращение некогда самостоятельных народов в получателей государственного довольствия. Среди самых известных войн этого периода – война с народом Сиу в 1876-81 годах, в ходе которой американская армия потерпела поражение у Литл Бигхорна. В этой битве погиб знаменитый кавалерийский командир Джордж Кастер. Память об этом сражении сохранилась в американской культуре, но в итоге все же организованная армия взяла верх. Именно к этому периоду относится разговор генерала Филиппа Шеридана с вождем Команчей по имени Тасави Серебряная Брошь. Индеец якобы сказал американцу: «Моя, хороший индеец», на что получил ответ: «Хороших индейцев я видел только мертвых». Фраза «хороший индеец, мертвый индеец» стала популярным маркером отношения белых к коренным американцам, хотя среди офицеров американской армии были и те, кто относился к индейцам с сочувствием. Важнейшим фактором победы белых стало истребление бизонов, буффало, на Великих равнинах, основного источника существования индейских племен. Тем не менее, к концу 1870-х годов американское общество пришло к выводу, что политика, начатая Грантом, оказалась провальной, приведя лишь к самым кровавым войнам за всю историю отношений с индейцами. В 1877 году следующий президент США, Резерфорд Хейс, начал менять политику в отношении индейцев, а в 1882 году религиозные организации утратили доступ к управлению. Попытка насильственного включения индейцев в американскую нацию потерпела крах. Гражданская война, перешедшая в новый кризис американской идентичности, не располагала к ведению глобальной внешней политики. Однако окончание войны – вдохнула новую энергию в тех государственных деятелей, кто конструировал континентальное будущее Соединенных Штатов. Уильям Генри Сьюарт, государственный секретарь в кабинетах Линкольна и его преемника Эндрю Джонсона, обеспечивший покупку Русской Америки, имел весьма обширные планы. Выступая в Бостоне, в 1867 году он заявил: «Дайте мне еще 50, 40, 30 лет жизни, и я обеспечу вам владение американским континентом и контроль над миром». И все же на ближайшие три десятилетия американская нация сосредоточилась на переосмыслении себя. Поблекшая республиканская модель. Гражданская война нанесла жестокий удар по привлекательности американской модели в мире. Кровопролитные сражения, а затем и убийство президента Линкольна — это был первый убитый президент — подрывали не только веру американцев в свою избранность, но и желание других народов следовать примеру США. Политика других держав по отношению к Соединенным Штатам в тот период основывалась на использовании возможностей, возникших в результате ослабления североамериканского государства, в то время как общественное мнение либеральной Европы поддерживало отмену рабства, осуждало братоубийство и в целом не могло продолжать считать Заокеанскую республику привлекательной моделью для собственного развития. Именно в 60-е годы XIX века в Италии и Германии политические движения, выступавшие за объединение стран снизу по республиканскому образцу, проиграли монархическим проектам, поддерживавшим объединение сверху. Европейские страны и соседи по континенту по-разному восприняли американскую гражданскую войну и вызванные ею перемены. Каждый народ реагировал на новости из США, исходя из собственной повестки дня, и внимание фокусировалось на разном. Так, чиновники и жители Российской империи, переживавшие начало эпохи великих реформ и буквально только что, в 1861 году, избавившиеся от крепостного права, видели в событиях за океаном аналогичный кризис, проходящий в более жестком варианте. Кроме того, восстание в Польше в 1863 году дало повод для отправки за океан русской эскадры, которая таким образом вышла в открытый океан и была готова к крейсерству в случае вмешательства Англии на стороне поляков и повторения Крымской войны. Но одновременно визит русских кораблей в гавань Нью-Йорка стал демонстрацией поддержки России севера. Симпатии русских, выражавшиеся в прессе и в официальных бумагах, были почти всецело на стороне севера, а крепостники не осмеливались громко высказывать альтернативную точку зрения. Мы, однако, знаем по меньшей мере один такой случай. Душеприказчик Серафима Саровского, помещик Мотовилов, в апреле 1866 года подал докладную записку Александру II, в которой сообщал, что Серафим, умерший в 1833 году, но не раз потом являвшийся Мотовилову, объявил ему 1 апреля 1865 года, за две недели до гибели американского президента от рук заговорщиков, что «Господу и Божией Матери неугодны обида Линкольна и североамериканцев Южных Штатов рабовладельцев. А потому на образе Божией Матери радость всех радостей, имевшей по тому повелению его, батюшки отца Серафима, послаться президенту Южных, а именно рабовладельческих Штатов, велено было скрепить подписью «На всепогибель Линкольна». Так недовольство русских помещиков отменой крепостного права выражалось в форме отсылки к американскому опыту. Эпоха российско-американской дружбы, сопровождавшаяся тесным сотрудничеством в технологической области, строительством железных дорог, пароходов, телеграфа, производством оружия и взаимной поддержкой в годы Крымской войны и Гражданской войны в США, увенчалась покупкой в 1867 году Соединенными Штатами Аляски у российского правительства. В Санкт-Петербурге в то время возобладала точка зрения морского министерства, не видевшего путей эффективной защиты удаленной территории в случае крупного конфликта с Великобританией, и Министерства финансов, считавшего содержание Русской Америки убыточным, вопреки расчетам, предоставленным российско-американской компанией. Для Вашингтона эта покупка стала первым приобретением земли, не прилегавшей к границам страны. В американском Конгрессе многие выступали против покупки Аляски, и ходили упорные слухи, что русский посол Эдуард Стёкль потратил значительную сумму на подкуп сенаторов для ратификации договора. Американские противники этой сделки отмечали отсутствие на этих территориях новых избирателей. Страну они понимали как сообщество людей, а не землю. Английское общество смотрело на США под другим углом. После 1863 года Английские газеты и британские политики описывали события в Северной Америке как аналогичные подавлению России восстания в Польше, и потому сочувствие южанам, несмотря на антирабовладельческие настроения англичан, было довольно распространено. К этому сочувствию добавлялись привычные для дипломатии Лондона приемы по выстраиванию баланса на континенте, которые на протяжении предшествующего века успешно работали в Европе. Появление на месте одной сильной державы двух создавало бы такой баланс и в Америке. Только недвусмысленный отказ России от посредничества в войне между Севером и Югом и осознание большого риска от вмешательства в междоусобный конфликт удержали Великобританию от резких дипломатических шагов. Французские, испанские, итальянские и немецкие либералы, повсеместно вытесненные в оппозицию и в эмиграцию после поражения революцией 1848-49 годов, увидели в гражданской войне в США проекцию собственного противостояния консервативным правительствам. Они поддерживали Линкольна в пику официальной позиции своих стран и рассматривали победу Севера как знак надежды на возвращение либерального курса. Франция, которая в это время правил Наполеон III, увидела в гражданской войне в США шанс на возвращение французского влияния на североамериканский континент. Поводом к совместной военной интервенции Испании, Англии и Франции послужило объявление Мексикой в июне 1861 года моратория на выплаты по ее иностранным обязательствам. Вскоре, однако, Англия и Испания отказались от продолжения экспедиции, и французская армия стала главной силой, поддерживавшей Максимилиана Габсбурга в качестве императора Мексиканской империи, провозглашенной в 1864 году. В то время как французы опирались на консерваторов и монархистов среди мексиканцев, федеральное правительство США официально поддерживало либералов, сторонников республики. Когда гражданская война завершилась победой Севера, а французское правительство было вынуждено отозвать войска в связи с европейскими осложнениями, существовать Мексиканской империи оставалось недолго. Война закончилась победой республиканцев под руководством Бенито Хуареса и казнью Максимилиана в 1867 году. От ценностного конфликта к разочарованию в ценностях. 2 июля 1881 года президент Джеймс Гарфилд был ранен Чарльзом Гито и скончался через 2 месяца плохого лечения. Убийца президента решился на такой шаг после того, как президент и государственный секретарь отказались назначить его консулом в Париже или Вене. 16 годами ранее президент Линкольн был убит заговорщиками-южанами на исходе кровопролитной гражданской войны. Теперь президент стал жертвой неудачливого претендента на должность. Это событие увенчало целую эпоху разочарования американцев в собственной политической системе и тех идеалах, которые Соединенные Штаты несли миру. Есть 2 варианта того, что мы называем кризисом идентичности. Война за независимость и гражданская война показывают нам примеры кризиса, в котором столкнулись разные понимания того, что значит быть американцем. Выбрать доминирующий ответ оказалось невозможно без кровопролития. Другой вариант кризиса был вызван разочарованием в результате серии политических неудач и скандалов в том представлении о себе, которое утвердилось на предыдущих этапах. Именно такой кризис идентичности переживали американцы к концу 70-х годов 19-го столетия. Репутация администрации Улисса Гранта 1869-77 была подмочена коррупционными скандалами. За годы его президентства в 7 министерствах вскрывались различные схемы личного обогащения и подкупа чиновников. Сбор налогов, спекуляции с золотом, железнодорожные преференции, акцизы на виски. Казалось, ни одна сфера государственной деятельности не избежала коррупции. И хотя лично Гранту не ставилось в вину участие в этих схемах, а вменялось только излишнее доверие к подчиненным и военный стиль управления, авторитет исполнительной власти к концу его президентства упал до опасной черты. На исходе президентства Гранта сильный удар по вере в демократию нанесли выборы 1876 года, когда республиканский кандидат Резерфорд Хейс в ходе подсчета голосов проигрывал демократу Тилдену 20 голосов выборщиков. Тилдену не хватало 1 голоса для победы. Результаты выборов в 3 южных, традиционно демократических штатах, были оспорены, и решение передано в созданную Конгрессом комиссию за сутки до дня инаугурации, отдавшую все спорные голоса республиканцу Хейсу. Условием, на котором демократы согласились принять этот вердикт, было немедленное завершение реконструкции Юга. Первым же указом новый президент распорядился вернуть федеральные войска в южных столицах в казармы, а бывшим мятежным штатам было возвращено самоуправление. Всем было очевидно, что республиканские политики Севера пришли к новому компромиссу с элитами Юга, где немедленно к власти вернулась белая олигархия, очень быстро установившая систему расовой сегрегации, законы Джима Кроу и практику судов Линча над черными. Политическая система США, по общему убеждению, не справилась со множественными кризисами. Вашингтон погряз в коррупции, Запад тонул в кровопролитных индейских войнах, а политический и социальный откат, выразившийся в возвращении к правлению белых в штатах Юга, заставил задуматься, ради чего погибли сотни тысяч американцев.